она. «Я думала, бензин дешевле, чем билет на автобус». Он. «Дело не в этом. Должен же я отдохнуть. Туда 3 часа, назад 3 часа. Думай, бэби. А если я там немного пива позволю себе выпить?» Она подлизывается, разыгрывает практичность. «Ну, я просто думала, что $28 — это многовато». Он. «Какие $28?» Она. «Ну, за билет в Лонг-Бич». Он. «Почему?» «Два билета, по 12, будет 24». Она. «Я имею в виду туда и обратно». Он. «Я и говорю, туда и обратно. Я езжу за $12». Пауза. Начиная прозревать. «Подожди-ка. Так ты, когда ездила туда и обратно, платила $14 за билет, по 5,50 отдельно за поезд и по 1,5 за автобус в одну сторону. Я угадал?» Молчание. «Да? Да? О, Джизус! Ты что же, не покупаешь покаж?» Она. «Что это покаж?» Он. «Покаж? Ты не знаешь, что такое покаж?» «Are you kidding?» Она виновата. «Нет». Он холодно, оскорбленно. «Покаж — это полный комплект, когда ты сразу берешь на поезд и на автобус туда, а также на автобус и поезд обратно, сразу, единовременно, это понятно? Экономишь $2». Она. «Я не знала». Он. «Чего ты не знала? Ты уже месяц живешь в стране». Она. «Но мне никто не сказал». Он. «Кто тебе должен говорить? Неужели Сусан тебе не сказала?» Она. «Нет». Он. «А Фенни? А Карл? А это твоя Линда Флейм?» Она. «Нет, нет, нет». Он. «А почему Таня с Игорем не сказали?» Она. «Но ведь и ты не сказал». Он. «Я не знал, что ты не знаешь». «Разве я мог это знать? Я был уверен, что ты знаешь. Как можно такое не знать?» Она. «О, перестань, прошу тебя. У меня голова начинает болеть». Он саркастически. «Голова? Ах, у тебя, оказывается, есть голова. Нет у тебя головы, потому и денег у тебя нет, и не будет». Из последних сил демократично. «Ну, это твое дело, это действительно твое глубоко частное дело», все-таки не выдержав. «Дискаунтной карточки даже нет, а цветы покупаешь». Она. «Опять?» Рыдая. «Опять? Ты опять? Опять?» Хватает с холодильника букетик гордений. Они и лежали так без воды. И вышвыривает его в окно. Затем начинает лихорадочно хватать с полок какие-то мелкие предметы, очевидно, с той же истребительской целью. Весь этот процесс занимает чуть больше секунды, потому что хозяин этих предметов уже мертвой хваткой держит ее за плечи. Он: «Как ты смеешь? Как ты смеешь? Это мое! Раз ты мне подарила, это теперь мое! Это моя память! Ты не имеешь права», рыдая. «Зачем ты это сделала? Зачем ты выбросила цветы, Боже мой? Это были мои цветы!»